Гуру. Хороший работник работает хорошо при всяких настроениях и погоде. Хороший ученик выполняет свой долг перед собой и перед миром при всех сочетаниях внешних условий или состояниях своих оболочек.